Глава 21. Константин вбежал в кабинет Павла Киселева с таким блаженным выражением на лице, что тот не мог удержаться от замечания. «Смотрите на него. Сияет, как начищенный самовар. Неужели ты отыскал клад или заморского дядю с большим наследством?» «Очень жаль, что радость для тебя заключена в монетах», — парировал приятель. «Женщина?» — вдруг произнес это слово с неподдельным изумлением. До сих пор Скворцов слыл убежденным холостяком. Ни одна дама не удостоилась чести пробыть с ним больше 2 недель. Он все искал какую-то одну единственную и неповторимую. Неужели нашел? Друг подтвердил предположение Павла кивком головы. «И кто сия принцесса? Я ее знаю». «Ее знает весь город», — с гордостью произнес Константин. «Это Катя Зорина». «У вас действительно серьезно?» Все еще не верил своим ушам Киселев. «Более чем. Приглашаю на свадьбу». «Хорошо, что ты наконец понял, кто тебе нужен», — рассмеялся приятель. «Сколько вы уже знакомы?» Скворцов развел руками. «Сэ-ля-ви, Пашенька». «Так вот в чем дело», — Киселев не переставал улыбаться. «Наверное, вчерашний день ты проводил с дамой сердца, а мы тут с ног сбились в поиске. Твой мобильный ласково отвечал, что на данный момент ты недоступен, а твоя мама не знала нового Катиного адреса». «Мой мобильный?» — Константин достал телефон. «Черт возьми, я действительно забыл про него. И его угораздило разрядиться. А я-то думаю, неужели в Багдаде все спокойно?» «В нашем Багдаде спокойно бывает редко», — ответил Павел. «Работа, знаешь ли?» «Да мы с Катериной вчера тоже не бездельничали», — заметил Скворцов. «Помнишь, в свое время она занималась вареным старшим? Вот мы и разбирали ее старые статьи в надежде найти зацепку к убийству младшего сына». «Нашли?» — с любопытством спросил приятель. Константин покачал головой. «Если бы не убийство Корнейца, из того же оружия у нас бы сложилась прекрасная версия». «Понятно», — кивнул Павел. «А вот в нашей с Прохоровым версии ни один факт не был упущен». «Петька что-то нарыл?» Лоб Константина от волнения покрылся испариной. «В общем, да. Вчера мы, как и ты, ломали голову над тем, куда деть этот несчастный пистолет, до тех пор, пока Кравченко не посоветовал еще раз пройтись по связям и знакомствам обоих потерпевших. И знаешь, что мы выяснили?» Оперативник сделал паузу, многозначительно взглянув на коллегу, тот впился в него горящими глазами. «Сергей Варин и Анатолий Корнеец были не просто знакомы, они являлись партнерами по бизнесу, то есть совладельцами отеля «Золотое Руно», — продолжал Киселев. «С самого начала расследования дела Корнейца мы допустили непростительную ошибку, составили список владельцев отеля, опираясь на тех, кто присутствовал на похоронах Анатолия. Варин отсутствовал по уважительной причине, отдыхал в Испании и не мог вовремя вылететь». Скворцов похолодел. «Разумеется, придется еще раз проверить 3 оставшихся в живых предпринимателей», — сказал Киселев и снял телефонную трубку. «Сейчас позову Петьку, и мы распределим обязанности». Прохоров появился в кабинете так быстро, словно стоял за дверью и ждал вызова. Павел взял в руки отпечатанный список. «Итак, на сегодняшний день мы имеем 3 совладельцев «Золотого Руна». У каждого из них на момент совершения 1 и 2 преступления имеется твердое алиби. Но не мне вам объяснять, что практически в любом алиби можно отыскать брешь, особенно в крепком». «Задача ясна», — улыбнулся Петя. «Костя», — обратился Киселев к приятелю, — «еще раз перечитай то, что имеется у нас на всех троих, и выскажи свои соображения». Скворцов взял в руки отпечатанный список. «Номер 1. Иванов Андрей Петрович, 1972 года рождения, образование высшее техническое, женат, имеет дочь. В момент совершения убийства Корнейца находился в доме отдыха «Дубки», что может подтвердить как его семья, так и персонал дома отдыха. В день убийства Варина вел переговоры с директором ресторана «Эльдорадо», свидетели директора ресторана и персонал. Номер 2. Пустовалов Илья Михайлович, 1973 года рождения. Образование высшее экономическое, женат, имеет 2 детей. В момент убийства Корнейца забирал их из школы, находящейся далеко от места происшествия, и никак не мог успеть туда к указанному судмедэкспертами времени. В день гибели Варина отвозил детей в бассейн спорткомплекса «Юбилейный», также находящегося в отдалении от места происшествия. Свидетели – учителя школы и работники бассейна. Номер 3. Малиновский Юрий Анатольевич. 1973 года рождения, образование высшее, военное, женат, имеет сына. В момент совершения убийства Корнийца находился на даче у тестя с тещей вместе с семьей. Свидетели – семья и соседи по даче. В день убийства Варина праздновал день рождения жены в ресторане «Эльдорадо». Свидетели, приглашенные и персонал заведения. «Ну как?» – спросил Павел, видя, что друг пробежал глазами знакомый список. «В принципе, в каждом алиби можно найти дырки, но мы, конечно, говорили об этом раньше, как и о предполагаемом мотиве захватить контрольный пакет акций отеля». «Говорили», – согласился Киселев, – «однако давай пробежимся еще раз». «Находите брешь, а я буду соглашаться или опровергать с помощью свидетельских показаний». «Ладно», — Константин пробежался по списку, — «с первого номера и начнем. Иванов Андрей Петрович в момент совершения убийства Корнийца находился в доме отдыха «Дубки». То, что он там был, не вызывает сомнений, но «Дубки» расположены на территории города, из санатория до дома первой жертвы на маршрутке минут 20». Прибавим 6 минут на совершение убийства и еще 20 на возвращение. У нас получается меньше часа. Неужели за Ивановым в доме отдыха установили круглосуточную слежку? Я что-то не помню, чтобы мы разбирали каждую минуту этих подозреваемых. Однако на воротах Дубков стоит охранник, проверяющий пропуска, парировал Павел. Весь бомонд нашего города периодически наведывается в данное заведение, и мужик знает всех в лицо. Так вот, по его словам, Иванов в тот день никуда не выходил. «А выйти оттуда можно только через ворота?» – удивленно спросил Скворцов. «Лазейку в заборе вы не искали?» «Тот же охранник клятвенно уверял, что это будет бесполезной тратой времени», – ответил Киселев. «Ясно», – развел руками приятель. «Кстати, Иванов мог заплатить тому же охраннику». «Директор дома отдыха – крутой мужик», – заметил друг. «Как известно, и стены имеют уши. Весь персонал Дубков боится брать даже чаевые». «Это не доказательство. Если человеку предлагают хороший куш, компенсирующий несколько месячных зарплат, может дрогнуть и каменный». «Резонно», — кивнул Киселев. «Петя, этим займешься ты. Что насчет второго убийства?» «Эльдорадо находится в 5 минутах ходьбы от отеля «Золотое руно», как и квартиры его владельцев. 6 минут у нас ушло на убийство, прибавим еще 10. «Директор ресторана уверен, что у них не было такого промежутка в переговорах?» – полюбопытствовал Скворцов. «На все 100%», – констатировал Павел. «Однако можно на это дело взглянуть с другой стороны. Зачем владельцы отеля активно ведут переговоры с Эльдорадо? Они планируют прибрать к рукам самый модный ресторан в городе. Один хозяин может давать директору данного заведения гораздо больше прибыли, нежели пятеро». «Согласен», — Павел посмотрел на Прохорова. Петя понял его без слов. «Придется еще и директором Эльдорадо заняться». «Умница», — похвалил его оперативник. «Костик, не останавливайся». «Номер 2. Пустовалов Илья Михайлович», — продолжал Скворцов. «Его алиби поддерживается только показаниями детей». «Почему же?» — удивился приятель. «Классная руководительница малышей назвала точное время прибытия папаши в школу – 11:30. Корнийца убили в промежутке между 11:15 и 12. Интересующая нас частная школа находится на Ипатьевской. Это минут 45 до дома потерпевшего, но только в том случае, если не будет пробок». «И сей путь нельзя сократить?» – не верил Константин. «При желании можно, если отправиться проходными дворами, однако у Пустовалова джип. Ты представляешь, как он маневрирует между домами?» «А ты никогда не видел джипов в таких местах?» — вопросом на вопрос ответил Скворцов. «Папа говорит деткам, что ему надо купить воды, сока или что-нибудь вкусненькое. Сам припарковывает машину в укромном местечке, таких возле дома потерпевшего пруд-пруди, и отлучается минут на 10. Спрашивали ли деток о купленных им папой конфетках? Думаю, нет. Впрочем, даже если спрашивали, для малышей это не считается остановкой. Надо сформулировать вопрос по-другому. Насчет убийства Варина Пустовалов мог работать по этой же схеме. «Понятно», — торжественно провозгласил Киселев. «Еще раз пообщаемся с детишками. Это я возьму на себя, ибо вы к разговорам с младшим поколением еще не приучены». Коллеги не возражали. «И остается Малиновский Юрий Анатольевич», — продолжал Скворцов. «Вот на него я бы сделал самую большую ставку. Во-первых, бывший военный должен стрелять лучше друзей». «Не обязательно», — заметил Павел. «Эти ребятки ходили баловаться в тир». «Все равно», — упрямо стоял на своем приятель. «Но данный аргумент не является главным. Насчет празднования дня рождения жены в Эльдорадо. Гости уверены, что именно в нужное нам время он сидел за накрытым столом. Человеку, знающему ходы и выходы в заведении, на все хватило бы и 15 минут. Что же касается его пребывания на даче, от нее до города электричкой 10 минут, подчеркиваю, он добирался именно на электричке, поэтому его шикарный Lexus видели припаркованным до следующего дня. Потом на маршрутке минут 20. Можно не приплюсовывать время на ожидание, подозреваемый наверняка знал расписание. Давайте суммируем полученное. Мы имеем чуть больше часа. Я помню их дачу в 3 этажа, каждому своя комната. Малиновский мог сказать родственникам, что идет отдохнуть. Интересно проверить, мог ли он покинуть комнату, оставшись незамеченным. Если мог, его алиби трещит по всем швам. «Дача записана на тещу, но фактически принадлежит Малиновскому», — сказал Киселев. «Это было сделано тогда, когда будущий владелец дорогого отеля только начал богатеть, уволившись из армии по собственному желанию. Наверное, он не хотел расспросов, откуда вдруг у капитана такие деньги». «Примерно понимаю, к чему ты клонишь», — вмешался Скворцов. «К тому, что этот дом Малиновский строил для себя», — кивнув, продолжал оперативник, «и обнес его высоченным железным забором. Через него просто невозможно перелезть незамеченным». «Ты кое-что забыл?» — улыбнулся приятель. «Когда строишь что-нибудь для себя, это что-нибудь всегда с секретом. Наши коллеги осматривали ограждение миллиметр за миллиметром». «Всем показалось, в этом не было надобности», — пожал плечами Киселев. «Сейчас такая надобность появилась. Поручи-ка ты проверку Лене Сомову. Он от безделья мается», — предложил коллега. «Да нет уж, дорогой, твои сведения не верны. На данный момент он присутствует на похоронах Варина», — пояснил Павел. «Вообще-то Леня поможет Пете. А Малиновским, коли он тебе чем-то не угодил, займешься сам». «Слушаюсь», — Константин шутливо приложил ладонь к виску. «Когда приступать, товарищ начальник?» «Чем скорее, тем лучше».